Мельком отметив, что несколько парней, решивших вступиться за девчонок, валялись на земле, будучи грубо отброшенными подальше, мы с товарищами, не сговариваясь, перешли на бег. Аристократки уже лежали на земле, прижатые к грязному асфальту телекинезом, в то время как трое гопников стояли вокруг них с вытянутыми руками. Четвертый тоже зря время не терял и подогнал к месту событий белый фургон, предусмотрительно открывая заднюю дверь с отнюдь недвусмысленно читающимися намерениями. «Здорово, бандиты!» — хмуро бросил Степа, привлекая внимание парней к нам. «Съесть отсюда!» — моментально рыкнул тот из парней, что подгонял машину и сейчас навис над одной из девушек. «Вы хоть знаете, что вам за них будет?» «Нет, зато знаю, что будет вам, если вы нафиг не свалите. Уматывайте!» Парень явно был не из тех, кто разбрасывается словами, и едва он отметил, что мы, несмотря на его предупреждение, свой курс движения не меняем, не мешкаясь вытянул руку в мою сторону, так как я шел на самом острие атаки, и атаковал. Почувствовав его попытку окутать мое тело силой, я без лишних слов просто выломал конечность в районе локтя атаковавшему меня гопнику, в мгновение продавливая его барьеры сопротивления. Парень сразу же упал на асфальт возле аристократок, и с криками вперемешку с отборным матом, стал баюкать свою руку. Мигом развернувшаяся в нашу сторону тройка бандитов была атакована моими ребятами. Оставшиеся гопники, несмотря на более короткий язык, оказались немного сильнее своего товарища, поэтому, чтобы ускорить процесс, с одного я взял на себя, и, не став заморачиваться, провернул с ним ровно то же, что сделал полминуты назад с его товарищем. Криков и матов на подземной парковке стало заметно больше. Максим со Степой так жестко продавить соперников не смогли, поэтому действовали парни несколько иначе. По моим поверхностным наблюдениям, бандиты уже, наверное, с десяток раз встретились лицом с асфальтом, вследствие чего довольно быстро теряли волю к сопротивлению. «Не перестарайтесь», — коротко бросил я своим друзьям. «Лишние проблемы и уж тем более трупы нам были ни к чему. У девушек есть благородные родичи. Вот пусть те и спрашивают с обидчиков по полной, а наше дело уже выполнено». Хотя, если быть честным, злость и раздражение на поступок этих уродов меня так быстро не отпустили, что заставило невольно покоситься на стоявший в нескольких шагах от нас внедорожник, куда по гнусному плану бандюганов они хотели упрятать девушек. Аристократки к этому времени уже поднялись на ноги и приводили себя в порядок, испуганно оглядываясь по сторонам. В то же время я, попросив товарищей уложить тела всех четверых беспредельщиков в одну линию перед собой, силой телекинеза поднял в воздух автомобиль и, заставив его зависнуть прямо над гопниками, стал превращать машину в компактный кубик. Треск стоял жуткий, краска и стекло отлетали во все стороны, а машина продолжала ужиматься в размерах и пугающе нависать над четырьмя уродами. У последних в глазах читался откровенный ужас. Ведь упади на них сейчас этот кусок металлолома, и парни все как один превратятся в лепешку. Вся четверка на текущий момент была уже без щита. «Леша, стой!» — внезапно воскликнула Орлова. Повернувшись в сторону девушки, я удивленно вскинул бровь. Честно говоря, ввиду произошедшего я наоборот думал, что Орлова захочет жестокой расправы над ними. Но не угадал. Тут камеры, полицию уже однозначно вызвали. Их накажут. «Не морай руки», — добавила она, подбежав ко мне. Я-то в принципе и не собирался, а машину раскурочил так, чтобы нервы унять и силы свои проверить. Ну и бандитов, конечно же, немного напугать. Да и вообще, если быть откровенным, то всегда хотелось что-то такое сломать, хоть я и не вандал вроде как ни разу. «Ну хорошо», — бросил я, пожав плечами, и аккуратно поставил металлический кубик рядом с лежавшей на земле четверкой беспредельщиков. «Спасибо», — вытирая слезы, ответила Аня. Было видно, что девушка серьезно испугалась и едва держит себя в руках. Остальные ее подруги выглядели не лучшим образом. «Ты бы это без охраны больше не гуляла», — не удержался я от нотаций. «Или одеваться надо скромнее, иначе такое будет повторяться». Аня ничего отвечать не стала, лишь облокотившись на стоявшую рядом машину, накрыла ладонями лицо и начала громко всхлипывать. «Ну, успокой ее. Чего стоишь?» — неожиданно пихнул меня в бок рядом стоявший Степа. Делать было нечего, девушку было действительно жаль. Тем более, что у нас со школы сохранились довольно приятные отношения. Подойдя к ней ближе, я приобнял дрожащую девчонку и попытался подобрать слова, чтобы девушка смогла прийти в себя. Как ни странно, вскоре это подействовало. «А ты как здесь оказался?» — неожиданно произнесла Орлова, когда наконец-то немного отошла от произошедшего. А вот это лучше никому не знать. И вообще, нам пора бежать. Никому не говори, что знаешь меня и моих ребят. Не хочу лишних проблем в школе. Орлова быстро сориентировалась и пару раз задумчиво моргнув, следом же согласно кивнула, давая понять, что информацию усвоила. Все, пока. Спешно бросил я, отмечая, что к месту событий бегут полицейские. Девушка хотела было что-то сказать, но я уже отдал сигнал своим товарищам сматывать удочки, и в следующий миг мы вместе с ними стремительно направились в глубину подземной стоянки, оставляя покалеченных бандитов и девушек наедине. Уж с такими инвалидами, да еще и без барьера, до приближения полиции они точно справятся. «Ты меня слышишь?» – отвлекла меня от воспоминаний Аня. Задумался что-то, переключая внимание на Орлову и одновременно с этим открывая глаза, ответил я. Надо мной склонилось красивое лицо девушки, которая от чего-то озорно улыбалась, теребя мои волосы. Я лежал у Ани на коленях и, похоже, даже слегка задремал под ее щебетание. «Чего смеешься? Вы, похоже, все мужчины такие. Мама постоянно возмущается, что папа ее не слушает. Да слушаю я, просто. Дай угадаю». Уже не сдерживая смех, перебила меня возлюбленная. «Мой сладкий голос баюкает тебя, будто пение соловьев, или же мои нежные объятия погружают тебя в нирвану безмятежности? Отчего ты так смешно сопишь? Или на этот раз что-то другое? На этот раз твой пьянящий чарующий запах, от которого я безнадежно потерял сознание. Ха-ха-ха, все хватит». Продолжая смеяться, отмахнулась девушка. «Ты опять меня смешишь. Все, я пришел в себя. Говори, что хотела, я внимаю. День рождения у меня скоро». Сразу же подобралась Аня и добавила. «Я очень надеюсь, что ты сможешь прийти. У тебя получится вырваться из школы, да уж хорошо сама напомнила, а то ведь так бы со всеми этими событиями и забыл. В прошлом году так и вовсе мне пришлось это мероприятие пропустить из-за того, что был выезд на полигон. Поэтому в этот раз, по-хорошему, девушку стоило бы порадовать. Я постараюсь. Где и когда будет праздник? В воскресенье. У нас дома. Дома», с трудом сдерживая панические нотки в голосе, бросил я. Глава 6. «Как мне осточертела эта стрельба», зевнув с досадой, проворчала Маша, бросая при этом в сторону мишени недовольный взгляд. «Мы тут всего лишь 2 дня», улыбнувшись ее стенанием, ответил я. «И вообще, привыкайте. Кто в университет не поступит, ближайшие 2 года проведет на фронте. Пожалуй, это лучшая мотивация», вздыхая, согласилась со мной Морозова. «А меня не столько стрельба бесит, сколько бесполезность этого дела. Мы же одаренные в конце концов», поддержал подругу Максим. «Я вас не понимаю», бросил сбоку Остапов, из стороны в сторону качнув головой. «С автомата стрелять научили, с гранатомета тоже. Я бы еще с СВД с радостью попрактиковался», мечтательно добавил он. Разделившиеся на 2 лагеря друзья скептично поглядывали в сторону друг друга, после чего почти синхронно перевели свои взгляды в мою сторону, очевидно намекая высказаться и мне. «Степа прав, ребята. Нашу программу тренировок разрабатывали не глупые люди. И, к слову, заметьте, что аристократы не меньше нашего тут потеют. Значит, зачем-то это надо все. И зачем же мне, лекарю, умение стрелять из гранатомета?» Усмехнулась Морозова. В воздухе повисла небольшая пауза, которую, немного подумав, нарушил я сам. «Вы когда-нибудь читали, чем Абсолют отличается от того же Гроссмастера?» Задал я вопрос, решив зайти издалека, сильнее. Не особо задумываясь, пожал плечами Степа. «К сожалению, их в мире меньше 1% от и так небольшого количества одаренных». Всерьез заинтересовалась диалогом до этого сонная Маша. «И они особо не делятся подробностями на этот счет, верно? Но все-таки есть кое-что из общеизвестного». Выдержав театральную паузу и оглядев своих ребят, произнес я. «Абсолют делает таковым, помимо всего прочего, бездонная бочка энергии под задницей, образно говоря. Прямо-таки бездонная? Ну не прямо, конечно», замялся я. «Но чтобы оставить разумного, перешедшего на высший ранг силы без маны, потребуется аналогичный соперник, а лучше 2. Но ты немного не в ту сторону диалог уводишь». Следом, подбирая слова, я продолжил. «В остальных случаях, имею в виду более слабые ранги, энергия, то бишь мана, в интенсивных боевых действиях имеет свойство заканчиваться. Особенно быстро это происходит тогда, когда по ту сторону от тебя воюет такой же одаренный, как и ты. В общем, я к тому, что лучше бы вам учиться уметь и стрелковым оружием воевать, и холодным. Вот и я о том же, никогда не знаешь, что может пригодиться». Поддержал меня Степа. На самом деле то, что я сейчас рассказал ребятам, далеко не один раз было вслух озвучено нашими преподавателями, просто на других примерах. Есть еще один важный момент, произнес подошедший сбоку инструктор. Нередко бывают ситуации, когда одаренными на фронте усиливают боевые отряды обычных штурмовиков. В таком случае вам может не только перепасть роль командира подразделения, как старшему по званию, а это, на минуточку, ответственная должность, которая должна быть подкреплена с вашей стороны самыми разными специфическими знаниями и умениями. Помимо этого может статься так, что вам придется выполнять роль прикрытия для бездарных, либо какую другую помощь им оказать. Ввиду всего сказанного, теоретические знания о современном оружии и его возможностях, а также практические навыки его использования, сослужат вам хорошую службу и помогут сохранить людям жизни. Всем все ясно, закончил Георгий Иванович, оглядывая нашу четверку, выстроившуюся перед ним в одну шеренгу. Так точно, стройным хором ответили мы. А раз все ясно, то на исходную. Вижу, что доели уже, буркнул мужчина и первым покинул помещение. Военная палатка, служившая нам на полигоне столовой, следом же опустела на 4 человека. Мы и вправду уже успели отобедать, а значит, стоило уступить место другим. В отличие от остальных ребят, для меня время на полигонах пролетало быстро. Совсем нередко я с ностальгией вспоминал свою прошлую жизнь, где в подобных условиях прожил едва ли не ее половину. Военных учений, к слову, стало много именно в выпускном классе, когда ранее нас вывозили на подобные мероприятия гораздо реже. Присоединившись к строю одноклассников, ожидавших прибытия Георгия Ивановича, мы застыли в ожидании дальнейшего инструктажа. Мужчина прибыл через пару минут и, оглядев строй, начал свою речь. «Стал я, значит, сейчас, случайным свидетелем разговора о смысле и полезности военных учений для одаренных. Долго разглагольствовать не буду. РПГ-30, последняя модификация. Два выстрела из этой штуки гарантированно обнуляют барьер одаренному в ранге боевик». Дальше инструктор повторил нам технические характеристики гранатомета и перешел к объяснению техники безопасности. Многие ребята на этом моменте стояли кислые и недовольные, так как знали все это уже давным-давно на зубок, но Георгий Иванович совершенно оправданно исходил из собственного правила повторения, мать учения. Этот день на полигоне так и затерялся бы среди множества других, аналогичных, если бы не внезапно произошедший взрыв, а за ним с небольшой задержкой сразу еще несколько. Рефлекторно припав к земле, я спешно развернулся в сторону перевернутого и искореженного взрывами грузовика в паре сотен метрах от нас, хотя грузовиком эту груду металла назвать было уже сложно. Как выяснилось позже, именно в нем находился небольшой склад боеприпасов, который военные привезли с собой на полигон для наших учений. «Всем оставаться здесь», — грозно рыкнул Георгий Иванович, припадая к рации. «Что у вас там творится?» — рыкнул он уже по связи кому-то из своих. «Я же...» Практически сразу как опомнился, отправил Рикса на разведку к месту событий, а сам внимательно изучал округу, вместе с этим краем глаза наблюдая, как несколько стихийных магов спешно тушат возникший пожар. Девчонка из гранатомета по грузовику шарахнула. Послышался ответ из рации в руках инструктора, и буквально пару мгновений спустя дал оценку произошедшему и круживший над грузовиком Рикс. «Господин, тут каким-то чудом без жертв. Разве что девчонку сейчас удавит». «Зачем?» – опешил я, сосредоточившись взглядом на образовавшейся толпе военных, за спинами которых ничего не было видно. «Думают, что в ней демон». «Обломов, стоять!» – гаркнул мне в спину инструктор. Игнорируя мужчину, я сорвался в их сторону, на ходу отбрасывая невидимые клешни ментального захвата, которым Георгий Иванович попытался меня удержать. 200 метров дались мне рекордно быстро. Силой расталкивая инструкторов, я пробрался в их импровизированный круг и бегло оглядел распятую на земле девушку, испуганный взгляд которой беспомощно скользил по лицам окружающих. Лицо посинело, вены на лбу вздулись, глаза красные, но внутри никого нет. «Стоять, убьете же!» Не на шутку перепугавшись, крикнул я, перекрывая ее своим телом. «Уйди, придурок!» Послышалось следом, а затем последовала попытка отбросить меня телекинезом. «Она сейчас задохнется. Обломов, мать твою, в ней демон!» На разные голоса послышалось с нескольких сторон. «Отошел быстро. И что мне теперь делать? Мирно смотреть, как на моих глазах задушат эту беднягу? Или громко заявить о том, что в ней никого уже нет? Что делать с последующими вопросами?» Все это за пару секунд пронеслось в моей голове и в конечном итоге вылилось в одну фразу. Если там и правда демон, его сиятельство захочет эту тварь допросить. Отошел, сука. Уже в третий раз зарычал на меня один из бойцов. Он, как и несколько его коллег, стоял с вытянутой рукой и контролировал тело девушки. Игнат, угомонись. Ослабили хват, она никуда не денется. Прозвучал голос их командира. Все его бойцы, за исключением того самого Игната, опустили руки и внимательно следили за изо всех сил сопротивляющейся удушью девушкой. Пересекаясь взглядом с настоящим бесом, я невольно сжал зубы. В эту секунду каждому из нас все стало ясно. Он понял, кто такой я. Я, кто такой он. Тварь в теле Игната на несколько секунд довольно оскалилась, после чего, подмигнув мне, демон застыл в ожидании дальнейшей моей реакции. И так как свою атаку на девушку он при этом не прекращал, медлить мне больше было нельзя. Вытянув руку в сторону беса, я со скоростью пули выдернул его из общего строя окружающих меня военных, и приподняв прямо перед собой в воздухе, сразу же впечатал тварь головой в землю. За спиной послышался громкий жадный вдох, девушка наконец-то смогла дышать. Зато мне, напротив, дышать в следующий миг стало очень тяжело. Целый десяток окруживших меня бойцов вытянули в мою сторону свои руки, вливая в объединенную атаку столько энергии, что у меня от перенапряжения помутнело перед глазами. Колени стали дрожать, а спина от свалившейся на мои плечи горы, по ощущениям, и вовсе стремилась к тому, чтобы надломиться. Занимательна была реакция беса под моими ногами, который продолжал противно и самодовольно улыбаться лежа на спине. Темный буквально наслаждался моментом и собственноручно созданной комбинацией, и совсем не спешил покидать это место и тело. Как ни странно, издевательская улыбка демона наоборот придала мне сил. Припав на одно колено, я что есть мощи напрягся, а затем, прилагая титанические усилия, поднялся во весь рост, одновременно с этим широким взмахом руки отбрасывая целый десяток бойцов и вместе с ними еще нескольких инструкторов, приближающихся к месту схватки. В следующий же миг мне заметно полегчало. Гора с плеч упала, а голова перестала разламываться на части от испытываемых перегрузок. Следом, опустив взгляд себе под ноги, улыбнулся уже я, но вместо самодовольной бесовской рожи меня встретило окровавленное и разбитое лицо солдата, оглядывающегося вокруг в полном недоумении. С досадой отпуская контроль над его телом, я обратился к своим демонам. «Надо догнать. Сможем, это возможно, господин. Но там гарантированно будет ловушка», — моментально отозвался Рикс. «Так какого же черта вы его упустили?» — раздосадованно бросил я. «Схватка с демоном моментально бы нас демаскировала. Да уж об этом я не подумал. Бес, кстати, умудрился уйти довольно незаметно. Пока я был занят коротким сражением с военными, демон извернулся лицом вниз и спокойно себе покинул тело, а затем и место схватки, утекая отсюда подальше, прижимаясь к земле. Тем временем, разбросанные по сторонам бойцы, все как один поднялись на ноги, пока я, сидя над девушкой, наблюдал, как она приходит в себя. «Обломов, ты что творишь?» — услышал я сбоку голос Георгия Ивановича. «Вызывайте сюда графа, пока кто-нибудь не умер», — предупреждающе оглядев военных, бросил я. «И медика для нее», — добавил немного подумав. «Наш инструктор знал меня почти всю мою осознанную жизнь, и мы с ним вполне себе ладили. Знал он и о моих сверхмер и возраста развитых талантах к телекинезу, а сейчас и на себе по касательной кое-что ощутил. Тем не менее, мужчина, ни капли не страшась, направился в мою сторону, жестом руки давая понять остальным, чтобы те не вмешивались. «Леша, скажи мне, что ты не сбрендил», — внимательно заглядывая мне в глаза, подчеркнуто спокойным голосом произнес инструктор. «Со мной все нормально, Григорий Иванович, а вот девчонке нужна помощь, и этому парню теперь тоже». В них обоих, судя по всему, бес побывал. Стараясь выглядеть как можно более адекватно, ответил я инструктору. «А сейчас, по-твоему, демон ушел?» — кивнув на мои слова, уточнил собеседник, перекинув взгляд на пострадавших. «Думаю, да. Лица испуганные, что происходит, не понимают, сопротивления не оказывают. Это все можно и сыграть», — бросил сбоку один из бойцов, что брали меня в кольцо. «Вот пусть знающие люди и проводят допрос, а убивать никого не надо». Старательно маскируя хищный взгляд, оценивающий окружающую обстановку, громко произнес я. «Они не оказывают сопротивления», — добавил следом, — «в том числе и для приходивших в себя людей возле меня. А ты?» — «А я только защищаюсь. К счастью, благодаря авторитету Георгия Ивановича ситуацию удалось разрешить. Пробивавшихся ко мне моих ребят пустили внутрь, после чего Маша и еще один лекарь из числа военных приступили к осмотру пострадавших. Учение пришлось свернуть. На полигон спешно прибыли следователи и другие специалисты, ну а нас всех увезли в школу. Ребят ждал больше формальный допрос, как очевидцев произошедшего. Мне же о такой блажи даже мечтать не приходилось. Глава 7. И долго ты будешь молчать, пока вы не перестанете задавать тупые вопросы? Устало бросил я. Даже так, недовольно бросил сидевший напротив капитан. И какие же, по-твоему, здесь будут умные вопросы? Внимательно оглядев собеседника, я задумался, а стоит ли вообще распыляться, но затем, устав от однообразия последних нескольких часов, все же решил дать волю эмоциям. Ну, например, почему вы просрали атаку демонов? Точнее, совершенно не были к ней готовы? Или, допустим, почему вместо того, чтобы попытаться сохранить жизнь девчонки, ваши люди, напротив, чуть ее не убили? Сверля взглядом собеседника, выдал я и после короткой паузы продолжил. Критически мыслить не могут, действуют как безумные бараны, критику не воспринимают. Да у любого детского утренника организация будет четче и слаженней, нежели на ваших учениях. Разводя руками, недовольно бросил я. Как мог у девчонки оказаться гранатомет в руках, вне зоны стрельб? Какого черта она с ним разгуливала и куда смотрели ваши люди? По-хорошему, боец на полигоне заряженный ствол может держать только в направлении мишеней. Так что готовьте, господин капитан, баночку вазелина, потому что когда во всем разберутся, мало тут никому не покажется. Выдохнув, выплеснул я накипевшие. Хотелось еще в довесок добавить что-то из разряда «опухли вы тут на мамкиных пирожках», но дальше я себя уже сдержал, справедливо посчитав, что и так позволил себе больше положенного. Капитан от меня таких наездов явно не ожидал и сейчас пребывал в легком замешательстве, задумчиво переваривая услышанное. «И как же ты предлагаешь нам противостоять демонам, если мы их даже не видим?» Очевидно, эмоционально вовлекаясь в беседу, бросил он в ответ. «Ага, так вы меня и послушали». Скептично оглядев собеседника, бросил я. «Пускай дяденьки в больших погонах напрягают мозги и задницы, а там вам по цепочке достанется». Возможно, это и прозвучало крайне пафосно, но я отлично понимал, что бы я ему тут сейчас не рассказал, это будет либо пропущено мимо ушей, либо и вовсе воспринято в штыки. А вот когда им высшее командование как следует накрутит хвосты, тогда можно и пару советов дать, если спросит, конечно. Так и знал, что только языком трепать можешь, раздраженно ответил капитан, и следом же добавил, с нетерпением будем ждать твоих консультаций, всей ротой в твою камеру на гауптвахту будем ходить. В этот момент дверь в кабинет открылась и заглянувший внутрь мужчина отчетливо произнес, Обломов, на выход, на прием придется записываться в другое место. Подмигнув, ответил я на его выпад, поднимаясь с места. Куда, недовольно вмешался капитан. Приказ, выдохнув, бросил вошедший и, развернувшись, направился вслед за мной, на ходу уточнив у Кали местонахождение графа Белорецкого, с которым мы общались буквально неделю назад. Я, безошибочно выбирая путь, направлялся в сторону кабинета, где он находился. «Здесь налево», — сухо произнес за спиной мужчина. «Сам знаю», — проворчал я себе под нос. «Да уж, разозлился я сегодня на военных не на шутку. Мало того, что на полигоне дел чуть не натворили, так еще и после всего случившегося под жестким конвоем утащили меня в свою кутузку, где и мариновали без еды и воды почти до вечера. Так что неудивительно, что я на них сейчас ворчал. Для допроса меня привезли в штаб гарнизона, находящегося рядом с одной из казарм на территории нашей школы. Именно по коридорам этого здания мне сейчас и пришлось попетлять в поисках нужного помещения. Входя в приемную начальника школьного гарнизона, я встретился глазами с молодой девушкой, которая вмиг попыталась воспрепятствовать моему движению в сторону двери генерала Ашихмина. Фамилию последнего я прочитал на оказавшейся перед глазами табличке справа от входа в кабинет. Весьма кстати будет отметить, что он и его гарнизон, несмотря на высокий чин и большое количество личного состава, косвенно подчинялся начальнику охраны самого потенциала. По сути, они делили обязанности по внешней и внутренней охране учебного центра. Люди Ашихмина несли службу исключительно на КПП и в дозоре на вышках по периметру школы, обслуживали небольшой парк боевой техники и по тревоге занимали стены нашей крепости. Еще одной обязанностью, которую повесили на их гарнизон, было курирование и помощь в проведении военных учений для выпускных классов. Штат внутренней охраны потенциала был поменьше. Он в основном состоял из тех же кураторов, бойцов охраны внутреннего периметра и операторов камер слежения за объектом. Также в их же ведомство входила столовая и наши вахтеры, бдящие за порядком в общежитии. Всю эту мутную схему для рядового обывателя я стал понимать только ближе к старшим классам. «Здравствуйте, молодой человек, вы кто, вы куда?» — засуетилась девушка, громко цокая каблуками по паркету в мою сторону. Но на ее удивление, охрана, стоявшая у дверей, расступилась, пропуская меня внутрь. Постучавшись в дверь, я следом же вошел, оглядывая внутреннее убранство нашего генерала, и по первым же оценкам сразу сделал вывод, что аскетом Ашихмин уж точно не является. Впрочем, не мне его судить, главное, чтобы обязанности и службу свою знал, а остальное не моего ума дело. «Здравия желаю», — громко бросил я, заставив присутствующих слегка поморщиться, и следом же направился к Т-образному столу, во главе которого вместо хозяина кабинета сейчас сидел Сергей Константинович. «Я думаю, на ближайшее время с подобными учениями нам лучше завязать», — закончил я фразу, присаживаясь напротив генерала. Последний, к слову, судя по виду, был очень недоволен моим неформальным общением и сейчас недовольно изучал меня взглядом. Я, в свою очередь, отворачиваться не стал и тоже рассматривал местного чиновника. Среднего роста, слегка полноват, что для этой должности довольно канонично, генерал имел небольшие залысины на лбу, крючковатый нос и глубоко посаженные глаза. «Знакомься, Олег Михайлович, это Алексей Обломов, наш самородок. Будет консультировать вас в вопросах противодействия демоническим сущностям». Тут уж хозяин кабинета сдержать себя не смог, вылупившись на меня глазами по 5 копеек. «Этот школьник», — пренебрежительно выдавил он, поворачиваясь в сторону графа. «Я разве с первого раза неясно выразился?» — добавив стали в голос, сходу же ответил Белорецкий. «Более того, на ближайший месяц вы, Олег Михайлович, и весь ваш гарнизон поступаете в подчинение к Обломову. Уж сейчас, надеюсь, я все понятно изложил», — также жестко произнес граф, и следом же добавил: «Или ты думал, что князь спустит вам всем с рук такой прокол?» Последняя фраза была сказана таким тоном, что Ашихмин в ту же секунду поднялся с места и, оглядев сначала мою обалдевшую физиономию, потом непреклонное лицо графа, четко отрапортовался: «Так точно, ваше сиятельство. Ха-ха-ха-ха». Привлек я внимание Белорецкого, а меня никто спросить не хотел. Стоит отметить, что я опешил не меньше Ашихмина и только-только стал соображать, что произошло, будто мозги затуманены были на десяток секунд. «А что тебе не нравится?» — посмотрел на меня из-под бровей Сергей Константинович. «Видя с твоего допроса мы посмотрели, ты там неоднозначно дал понять, что знаешь, как повлиять на ситуацию. Ждем от тебя грамотных решений и результата. Князь, кстати, привет вам обоим передал. Работайте, я теперь здесь, в Тюмени, всегда на связи». Закончил граф и поднялся с кресла, оставляя нас с генералом в кабинете вдвоем. Едва дверь за Белорецким закрылась, Олег Михайлович поднялся с места и, дошагав до своего кресла во главе стола, плюхнулся в него, вновь одаривая меня взглядом из-под бровей. «Значит так, сопляк, слушай сюда». Граф неспешным шагом двигался в сторону выхода из здания штаба, попутно размышляя о произошедшем. «Ваше сиятельство», — коротко бросил дожидавшийся его на выходе высокий крупный мужчина. «Привет, Витя», — протягивая руку силовику, ответил Белорецкий и, слегка улыбнувшись, добавил: «Вам уже передали, что будете опять работать с нашим особым товарищем». «Так точно», — кивнул уже немолодой офицер. «Не погорячились, кстати, с назначением?» «То не я», — качнул головой граф. «Его светлость так решил, но я поддерживаю. Идеальное решение», — кивнул он собственным мыслям. «Идеальное», — не скрывая удивления, произнес лидер Тайфуна. «Ну а нет, что ли? Пацану опыт хороший, серьезная ответственность, что полезно опять же», — стал вслух рассуждать Сергей Константинович. «Лидерские качества у него с самого детства есть, нужно их развивать, да и за языком следить начнет». Под конец усмехнулся он, вспоминая просмотренное видео с допроса и последующую реакцию князя на него. «И Ашихмина, стало быть, в то же время воспитываем», — продолжил мысль аристократа Виктор. «Естественно, его бы вообще стоило снять», — на этих словах граф посерьезнел, — «но ввиду былых заслуг женя дал ему шанс. В сопровождении рассредоточившейся по округе охраны и шедшего рядом силовика, Белорецкий шагал в направлении учебного центра, где его уже дожидались директор школы вместе с начальником охраны потенциала. «Думаете, договорятся?» Скептично поглядывая в сторону штаба по левую руку от себя, внезапно спросил Виктор. «Думаю, придется». В эту секунду окружающую тишину резко нарушил раздавшийся едва ли не на всю округу грохот. Мелкие кусочки стекла разлетевшейся оконной рамы долетели даже до мирно ведущих беседу на тротуаре людей. После чего, мгновение спустя, сопровождая свое падение глухим звуком, практически прямо в центр клумбы перед зданием штаба, лицом вниз впечатался генерал, успевший на лету прокричать что-то нечленораздельное. «Как видишь, процесс идет», — неожиданно спокойно прокомментировал увиденное граф, но в сторону окна все же на всякий случай бросил взгляд полный недовольства. Обломов же, проследив за проделанной работой и сделав вид, что ничего кроме матерившегося в клумбе генерала не заметил, быстро скрылся в глубине помещения. «Погода сегодня нелетная», — встречаясь взглядом со Шихминым, не сдержался от едкого комментария Виктор. «Я надеюсь, случившееся не является следствием того, что вы, Олег Михайлович, решили ослушаться приказа его светлости». Оглядев безэмоциональным взглядом перепачканное грязью лицо генерала, сухо произнес граф. «Да я его сейчас не советую», — моментально вмешался в диалог Виктор. «Объект уже как», — на этих словах он демонстративно поглядел на часы, 2 минуты находится под нашей охраной. Дожидаясь в гостевом кресле возвращения Ашихмина, я спокойно себе попивал кофе, которое принесла мне с любопытством заглянувшая в кабинет секретарша. Генерал молча вошел в помещение и, бегло оглядев окружающую обстановку, направился к своему месту. Можно было, конечно, и самому усесться во главе стола, но я решил не добивать остатки самолюбия этого человека и предложить ему кое-что другое. Начало у нас вышло так себе, но договариваться все же придется. Следом отметив, что собеседник меня наконец-таки слушает, а не пылает гневом, как несколькими минутами ранее, я продолжил. Есть ряд правил, которые до личного состава нам нужно будет довести как можно скорее. Остальное будем планировать сообща. К слову, опыт борьбы с демонами у меня есть, сами поймете. Если готовы сотрудничать, жду построения гарнизона на плацу через час. Также вводим казарменное положение. Не дожидаясь ответа от Ашихмина, я молча поднялся с места и покинул кабинет. Пусть подумает, повариться ему сейчас полезно. Сам же направился в столовую, так как кофе с булочкой, которые мне до этого принесла секретарша, очень быстро провалились в желудок, и я вновь хотел есть. «Леха, ну ты ведь понимаешь, что это все не поможет. Если демоны захотят пробраться на территорию школы, то они это сделают легко». Сидя напротив и наблюдая, как я ем, справедливо отметил Степа. «Более того, возможно, они уже здесь», — кивнул я в ответ. «Хотя в таком случае я очень скоро об этом узнаю, мои бесы тоже не дремлют». «Тогда для чего все это?» Возникла небольшая пауза. Прежде чем отвечать, я решил до конца расправиться с едой. Настроение, к слову, по мере моего насыщения постепенно возвращалось. Во-первых, людей обучить, как действовать в случае подобных угроз. Там все ребята, конечно, с боевым опытом, но именно с бесами они дел никогда и не имели. Отложив столовые приборы, я, заглянув в глаза товарищу, продолжил. Во-вторых, хотелось бы не допустить еще один теракт. Ну и в конце концов, незачем тварям задачу облегчать. Не сидеть же нам теперь в их ожидании, свесив лапки. Тоже верно, вынужден был согласиться Степа. Что же касалось настроения, то у товарища оно напротив немного упало, после того как я поделился с ним своими рассуждениями. В них было все просто. Когда мы в первый раз переловили и уничтожили всех демонов над территорией школы, это не осталось незамеченным для их лидера. Ввиду чего, как я полагал, на разведку им был послан еще один отряд, по всей видимости, более опытный. Появление бесов мы проспали, что в принципе, учитывая их расовую особенность, совсем не удивительно. Но покоя мне не давало другое, а именно то, что вдобавок ко всему прочему я упустил беса, который мастерски меня раскусил и однозначно понял, кто я такой. Его довольная улыбка до сих мерещилась мне перед глазами, вызывая нотки раздражения. Собственно, в том числе именно поэтому я сегодня и был немного на нервах во время допроса и при общении с генералом. С другой стороны, они сами виноваты, могли бы хоть немного меня покормить, а не держать черт его знает сколько часов без еды и питья. Глава 8. Пока мы со Степой вели неспешную беседу, отправленная на разведку бесовка мне доложила, что Олег Михайлович все-таки принял благоразумное решение и к указанному времени построил личный состав гарнизона на плацу. Это означало, что мне следует в срочном порядке прибыть на место и провести обещанный инструктаж, что, в общем-то, мы с товарищем и собирались сделать. Здравия желаю, бойцы! Начал генерал Ашихмин, оглядывая строй военных перед собой. Дождавшись громогласного ответа подчиненных, мужчина продолжил: «До вас уже довели информацию о том, что мы временно переходим на казарменное положение. Причину все знают – аномальная активность демонов в нашем регионе. По этой же причине его светлость распорядился назначить куратора и инструктора в одном лице, для подготовки гарнизона к отражению возникших угроз». На этих словах Олег Михайлович указал открытой ладонью в мою сторону и, коротко кивнув головой, добавил: «Передаю слово Алексею Михайловичу». В голове невольно всплыли воспоминания из прошлой жизни, где мне нередко приходилось стоять перед строем своих бойцов и толкать какую-нибудь речь. Вечер, асфальтированный плац как в моей части до отправки на фронт и лица солдат напротив, одетых в военную униформу, будто на один миг вернулся в прошлое. «Здравия желаю, господа!» Принимая эстафету, начал я, внимательно оглядывая строй скептично поглядывающих на меня бойцов. «Прошу не обманываться моим юным возрастом и отнестись к озвученной сейчас информации очень серьезно. С демонами я дело имел, и ведаю, о чем говорю». Выдержав небольшую паузу и вместе с тем одаривая людей перед собой твердым и уверенным взглядом, я продолжил: «Как вам всем, надеюсь, известно, в нашем противостоянии с этими тварями, у них есть одно большое преимущество: темных не видит не только обычный человек, но, к сожалению, даже и одаренный. Исключением являются ситуации, когда бес атакует, пытается занять чью-то тушку или ее покидает. Судя по лицам военных, эта информация была абсолютному большинству из них в диковинку. Хотя даже если учесть, что в прошлом никто из них с темными не сталкивался, кое о чем можно было догадаться самостоятельно и после двух минувших атак. К слову, как я понял, текущее поколение солдат вообще не имеет хоть какого-нибудь опыта войны с демонами. Более того, им и не каждый ветеран может похвастаться, на протяжении веков люди с моим даром контролировали бесов и, судя по всему, в последние полвека если и использовали темных в своих целях, то живых свидетелей тому оставалось совсем немного. Интересно, конечно, как дела с подобными специалистами обстояли у светлых. Тут сразу же невольно вспоминались прибывшие в нашу деревню еще в пору моего детства церковники. Там ребята по ощущениям были из разряда «что надо», но это только разве что именно по моим детским ощущениям. Как оно есть на самом деле, я пока не ведаю. Да и за прошедшие десятилетия все могло серьезно измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Тем временем, моя речь перед строем бойцов в более чем 400 человек продолжалась. В целом, если обеспечить должным вниманием стратегически важные объекты, а это в первую очередь склады с боеприпасами и наша столовая, то серьезный ущерб темные нанести учебному центру не смогут. Продолжил я, переходя к делу. И это и есть ваша самая важная задача. Второй задачей, которая посильна каждому из вас, является не допустить собственной одержимости. На самом деле, несмотря на различные мифы, которые стали ходить по территории потенциала, занять тушку одаренного очень и очень сложно даже сильному демону. В ситуациях, когда у темных возникает подобная нужда, действуют они большой группой против одиночной цели. Твари толпой атакуют в самом неожиданном месте зазевавшегося одаренного и подавляют его волю к сопротивлению. Выдержав очередную паузу, чтобы информация успевала перевариваться в головах стоявших напротив бойцов, я продолжил: защитить себя от этого и легко, и сложно одновременно. Для этого достаточно просто не перемещаться в одиночку. И это то правило, которое вам всем нужно будет принять, начиная с этой минуты, в том числе и командованию. На этих словах я повернулся в сторону молча стоявшего в нескольких метрах от меня генерала, который, в свою очередь, мне в ответ повторно коротко кивнул. Исходя из сказанного, командирам рот следует разбить личный состав на группы по 3-5 человек. И да, на толчок вы будете тоже ходить в этом составе, потому что на месте любого демона, я бы именно там вас и ловил. Отмечая, как бойцы недовольно морщатся, но по всей видимости принимают логичность мной озвученного, я продолжил: следующие правила, опять же, исходя из вышесказанного, это по возможности не вступать в бой с превосходящим числом противником. Ваша задача, в первую очередь, известить всех окружающих о том, что произошло проникновение на объект, и только потом действовать. В противном случае вы серьезно рискуете просто подарить свою тушку противнику, со всеми вытекающими последствиями. Так что крик, шум, призывы поднять тревогу, в ход должно идти все. К слову, я уже отправил запрос в канцелярию князя о поставке нам большой партии сигнальных пистолетов, но они будут только завтра. Можете, как бы это смешно ни звучало, свистки себе на шею повесить. Немного задумавшись, я вспомнил еще кое-что, чем сразу же поспешил поделиться. Важное замечание. Привлекая внимание улыбающихся бойцов, громогласно бросил я: если вы обнаружили кого-то очевидно одержимого демоном, не нужно его убивать. Это исключительно крайняя мера. В абсолютном большинстве случаев специалисты его светлости смогут выдавить беса из человека. Ваша задача его только блокировать, что в составе отделения сделать вовсе не трудно. Главное, не забывайте, что перед вами человек, которого мы можем спасти. Молча прикинув в мозгу все ли я сказал, было решено речь заканчивать. На этом, думаю, все. Вопросы имеются? Память об утреннем ЧП на полигоне была свежа как никогда, и в курсе произошедшего должны были быть уже все. Поэтому на лицах большинства людей отображались мыслительные процессы, народ переваривал услышанное. Что демонам вдруг здесь так внезапно понадобилось? Послышался голос из толпы. Я думаю, что тот из вас, кто сможет поймать беса и передать его в вышестоящую инстанцию для допроса, однозначно сможет претендовать на награду от его светлости. Там наверху тоже хотят знать ответ на этот вопрос. Уклончиво ответил я: есть какие-то признаки, по которым мы можем определить, что в условного соседа по койке вселился бес. Охоту на ведьму устраивать не надо. Сразу же обозначил я свою позицию. Что до признаков, то да, есть ряд общих маркеров, которые должны вызывать у окружающих подозрения. Например, повышенная агрессия, подстрекательство к конфликтам, различные провокации, в том числе сексуального характера. На этих словах почти все бойцы в строю неприятно поморщились. Оно и неудивительно, ведь абсолютное большинство окружающих были мужчинами. Поэтому внимательное отношение к смене поведения знакомых и товарищей никому не повредит. Обо всех подозрениях стоит докладывать своему командиру, или, как вариант, лично мне. «Прямо в школу к тебе на урок забегать?» – хохотнул один из бойцов с конца строя. «Если прям срочно, то можно и так», – ни капли не смутившись ответил я и тут же добавил: «Но вообще, я себе рацию для этого дела выделил. В школу каждый день приходит и уходит сотни людей. Их на казарменное положение не посадить. Любой из них, в том числе из самих школьников, может оказаться одержимым. В таком случае все наши старания и принятые меры оказываются совершенно бесполезны. Тебя послушать, так нужно сесть сложа руки и ничего не делать». Не сдержавшись, хохотнул я, но следом же посерьезнее добавил: «У вас своя зона ответственности, предлагаю на ней и сосредоточиться. Внутри школы будут работать другие люди». Вопросов больше не последовало. Ведущего, передав слово генералу Ашихмину, я покинул плац, прежде найдя глазами стоявшего под деревом неподалеку товарища. Огромная бесформенная ледяная глыба на фоне других в этом зале, более стройных и антропоморфных, выглядела весьма чужеродно. В пользу этого говорило и то, что небольшое внутреннее пространство у нее было заполнено не искаженными болью и страхом лицами, а густым черным дымом. Впрочем, через толщу льда и без этого было трудно что-то рассмотреть, но князь Белорецкий, стоявший едва ли не в упор к ледяной статуе, внимательно вглядывался в черноту. «Может, просто его убьем?» Тимирязев попросил, чтобы он как следует пострадал. Дернул щекой князь, не отводя взгляда. «Демонам не нравится холод и вода, а ему там очень холодно. Как знаешь». Возникшую тишину нарушил сам Евгений Константинович, повернувшись лицом к брату: «Что там с нашим экспериментом?» Алексей включился в работу. Подбирая слова, медленно произнес граф: «И все прошло спокойно и гладко?» С сомнением в голосе бросил Белорецкий-старший, в удивлении приподнимая бровь. «Ну не совсем, ну еще бы», — выдохнул мужчина, не сдерживая улыбку. «Ну и, от твоего имени пообещал бойцам награду за поимку бесов. Неправильно это без моего ведома», — недовольно буркнул князь, больше для проформы. «Но в целом, все верно, одобряю. Все, по мелочи еще. Раскошелил нас на сигнальные пистолеты и рации. Издеваешься?» Отметив, что Сергей с трудом сдерживает ехидную улыбку, недовольно бросил князь. Было очевидно, что брат что-то придерживает на самый конец. «Говори уже», — Ашихмина в окно выбросил. Улыбаясь во весь рот как озорной мальчишка, довольно озвучил младший из братьев, прямо мордой в клумбу. Однако, а малый-то, похоже, серьезно подрос. Немного задумавшись, князь махнул рукой и бросил: а старому по делам, пускай задницу теперь напрягает, а то расслабился, может, Виктора на его место взводит. Не штабной он. Моментально отринул предложение Евгений Константинович. А Семена Степановича, там не так все запущено. Да это все равно, что баллистической ракетой по муравейнику. Вновь отрицательно покачал головой князь. Тогда другого Степаныча, Тимофея, я все же думаю, что Ашихмин сделает выводы. Ты его недооцениваешь. Так что будем наблюдать. Тебе виднее. Согласился граф и, взглянув в сторону дверей, добавил: может, переместимся в кабинет? А чего это ты? Хлопнув брата по плечу, улыбаясь, бросил князь: замерз никак? Ага, аж коленки трясутся. Поморщился Сергей Константинович и следом же добавил: нет, конечно, просто это место навевает мне дурное настроение. Ну хорошо, а то смотри мне. Продолжая потешаться над младшим братом, Евгений Константинович раскатистым басом добавил: мороз Беловецких бодрит, а всех остальных он убивает нахер. Чем старше становишься, тем сильнее напоминаешь мне отца. Улыбаясь, заключил граф, шагая в сторону выхода из помещения. Кстати, возвращаясь к Черногвардейцеву, он так и дружит с Орловой, мягко сказано, твоя светлость. Поморщился Сергей Константинович. Ну, дело молодое, задумчиво произнес князь и внезапно решил сменить тему. Какого черта к нам эти бесы лезут, довелось узнать? Нет, только догадки. Тоже на Алексея грешишь? Зуб даю. Моментально ответил Сергей Константинович, может, и не конкретно по его душу, но уверен, их активность так или иначе как-то с ним связана. Отдел аналитики считает так же. Уверяют меня, что наш товарищ у них артефакт выкрал. У бесов имеется в виду. Какой еще артефакт? Вслух задумался граф, оглядывая своего брата. Ну ты же помнишь те события на Зорнице? Чтобы демоны смогли спровоцировать пробой в преисподнюю, им однозначно нужен был серьезный источник силы. Тот бесполезный камень, что сын Васнецова вернул в Москву, естественно, на это не способен. В беседе двух людей возникла небольшая пауза, во время которой каждый из них возвращался головой в события шестилетней давности. Учитывая полученные доклады от наших ребят, выглядит логично, хотя несостыковок тоже очень много. Нарушил тишину граф. Это же надо где-то найти фальшивый камень, потом его заменить. Они полагают, что была возможность все это там провернуть. Усмехнулся он, раскручивая в голове озвученную версию. Уверяют, предполагают, доказывают, все мозги мне проели недавно. Недовольно поморщившись, отмахнулся князь. Леха тот еще ухарь, мог и извернуться как-нибудь. Да уж тут не поспоришь. Но в таком случае выходит, что за всю эту аномальную активность в нашем регионе стоит сказать спасибо именно ему. Выходит так, безэмоционально произнес Беловецкий старший, открывая дверь в кабинет. Как-то ты чересчур спокоен. Очередной раз нахмурился Сергей Константинович, поглядывая на брата. Я чего-то не знаю, может быть, а чего мне нервничать? Усаживаясь в кресло в своем кабинете, бросил князь. Да, неудобства, да, риски, но и пользы ведь немало, если рассматривать ситуацию прагматически. Я не могу прагматически, у меня тут дети учатся, как и у тебя, между прочим. Нахмурившись, ответил граф, невольно прокручивая в голове самые отрицательные сценарии, как это водится у заботливого родителя. Князь согласно кивнул, но, судя по лицу, точку зрения не изменил. Выдержав небольшую паузу, он оглядел брата и произнес: часть прогнозов нашего аналитического отдела сходится на том, что минувшие 6 лет назад столкновение с темными – это лишь начало, и к теоретически грядущей в будущем войне мы, благодаря происходящему, будем готовы лучше всех. Да и наличие лояльного экзорциста под боком нивелирует большинство угроз. А что касается всех остальных, то я думаю, что империи еще аукнется этот заговор против рода Черногвардейцевых, произнес Евгений Константинович и очень тихо, практически неслышно добавил: нельзя нарушать баланс, а если что-то пойдет не по плану, надавим на пацана, чтобы он переместил артефакт, например, в Казань, мечтательно добавил князь, вспоминая о врагах рода. Если он у него, конечно, есть, вот это тебе и придется выяснить, одарил брата серьезным взглядом Беловецкий старший. Намекни, что на камень мы не претендуем. А мы действительно не претендуем? Нет, Пусть оставляет себе, у нас и своих игрушек хватает. Глава 9. Первую половину занятия традиционно отрабатываем групповой барьер. Хлопнув в ладони, громко произнес Георгий Иванович, оглядывая ребят. Сегодня лично буду проверять ваши успехи. Следом инструктор удалился в тренерскую, оставляя нас на своих подопечных. Мы же, молча переглянувшись с друзьями, привычно построились, формируя уже традиционный боевой клин. Место Миши в свое время пришлось занять мне. По бокам сзади прикрывали Степа с Максимом, между которыми затесалась Морозова, ну и замыкала строй с тыла, белорецкая Алина. Подруга в старших классах стала стабильно посещать с нами занятия по боевой подготовке и входила в состав отряда. Обломов, надень каску. Недовольно бросил вставший напротив инструктор. Все еще тешишь себя мечтой пробить наш щит? Беззлобно улыбнулся я. Давай, давай, поживее. Станислав Викторович был одним из относительно недавно прибывших в школу бойцов, пополнивших штат наших инструкторов. Внешне самый обычный парень, чернявый, слегка кучерявый, широкий в плечах, но заметно уступающий мне в росте. Клинком он владел великолепно, даром, для своего ранга тоже. Но вот по характеру этот дядька порой был таким занудой, что терпения на него хватало далеко не у всех. В том числе речь шла и о собственных коллегах по цеху. И вот как назло, именно его частенько и ставили работать с нашей группой, тем самым моментально наводя тоску и уныние на моих ребят. Как нередко шутил Максим, Мельников и сержант Найденов были нашей кармой за какие-то грехи. Я к этому всему старался относиться спокойнее, чем друзья, хотя и подшучивал периодически над обоими. Впрочем, в конкретно данной ситуации он был прав, так как по технике безопасности инструктор мог допустить нас к тренировке данного упражнения только после надетой на голову каски, что мне и пришлось сделать, несмотря на комментарий. Мельников тем временем поудобнее перехватил клинок и, дождавшись, пока мы дадим сигнал о готовности, принялся колошматить сферу барьера над нашими головами, точнее, именно над моей. Занятие это было, на мой взгляд, само по себе глупое, если одаренные под куполом более-менее освоили технику создания группового щита. Но правила требовали начинать тестирование именно с этого упражнения, и наш инструктор послушно его исполнял, вдоволь намахавшись клинком, параллельно убеждаясь в том, что наш барьер достоин. Станислав Викторович убрал меч в ножны и отошел назад на несколько метров. В следующий миг мужчина вытянул руку перед собой, в результате чего на меня моментально обрушился небольших размеров огненный шар. Последний, впрочем, тут же расплылся по сфере группового барьера, совершенно никак не повлияв на целостность нашей защиты. «Стас, ты каши мало с утра ел?» – разочарованно вздохнул я. «Играй жестче». «Какой я тебе, Стас?» – Обломов, обращайся согласно уставу. Недовольно рыкнул Мельников. Эмоциональный ответ инструктора я пропустил мимо ушей, вместо чего, заранее зная его реакцию, стал готовиться к следующей более мощной атаке. Бам! Станислав Викторович не подвел и выбросил такую плюху, как мы с друзьями иногда называли дистанционные атаки, даром, что пленку барьера повело рябью, а на резкий и громкий звук столкновения фаербола с ним развернулся едва ли не весь зал. Другое дело, улыбнулся я, довольно поглядывая на Мельникова. Пошла жара, давай еще раз. Обойдешься, буркнул инструктор, отметив, что я только и рад его легкой вспышке злости. Тю-ю, состроив грустное лицо, бросил я и добавил, не думал, что ты из тех, которые однополчане. Шутку поняли ожидаемо не все. Максим со Степой хрюкнули, с трудом сдерживая смех, но больше меня удивило то, что улыбнулся и сам Мельников. Ладно, еще один раз. Барьер, надеюсь, на месте, убирая улыбку с лица, серьезно уточнил он. Обижаете, Станислав Викторович. Поспешил довольно ответить я, сразу меняя тон. Коротко кивнув, мужчина выждал несколько секунд и в следующий же миг, сделав короткий резкий взмах рукой, выбросил по нам еще один огненный шар. Бам-эм-эм. Он был немного больше предыдущих и еще сильнее заряжен маной, отчего довольно ярко светился. Поэтому и жахнуло соответствующе, заставляя на этот раз всех в радиусе 10 метров опасливо вжать головы в плечи. Довольный произведенным эффектом, я оглянулся на друзей, отмечая их не менее ошарашенный вид. Весело подмигнув товарищам и сделав невозмутимое лицо, я вновь уставился перед собой. Позер, негромко фыркнула мне в спину Морозова. Еще какой, хохотнув, вторил ей Максим. Да ну вас, немного засмущавшись, бросил я, отмахиваясь от посмеивающихся товарищей. Трудно было описать свои эмоции в этот момент. Мы с ребятами действительно долго и кропотливо работали над слаженностью в отряде, уделяя этому много внимания. Естественно, много этого самого внимания уделялось и качеству создаваемого нами барьера, который был явно в разы лучше, чем у всех окружающих нас сейчас выпускников. Поэтому неудивительно, что мне не только хотелось испытать на прочность групповой щит, но и продемонстрировать результаты трудов нашим инструкторам, это их заслуга тоже. Ну а потешить свое эго параллельно, выходило совершенно случайно, честно. На раздавшийся громкий звук из тренерской выскочил Георгий Иванович, сходу фокусируя свой взгляд на нашем отряде. Бросив что-то явно матерное себе под нос, главный инструктор направился к нам, параллельно скомандовав для остальных, чтобы ребята продолжали тренировку. «Вы мне что, зал разнести хотите?» Мы лишь молча потупили взгляд вместе со Станиславом Викторовичем, не желая вступать в заранее проигрышный спор. «Этот отряд мы будем тестировать на полигоне», — буркнул тренер и с десяток секунд зло побуравил нас всех, после чего развернулся и, не переставая ворчать себе под нос, направился к другим ребятам. «Учитывая, что на полигоне мы ввиду случившегося теперь окажемся не скоро», сказанное меня немного расстроило. Впрочем, если подходить к делу трезво и прагматически, мне и моим ребятам должен был быть важен реальный результат, а не субъективная оценка инструкторов. Поэтому, переглянувшись друг с другом, мы решили спокойно вернуться к тренировке. Именно за этим занятием нас застала прибывшая в школу делегация, которую лично сопровождала по пути их следования Виктория Павловна. После нашей победы на турнире вернувшаяся к своей должности женщина, казалось, просто забыла про старость и в свои 40 с хвостиком по-прежнему прекрасно выглядела. Делегация состояла из 5 человек, четверо из которых были мужчинами. Все они рыскали своими цепкими взглядами по помещению, слабо отвлекаясь на болтовню директора. Я в их сторону глянул лишь один раз, сходу отмечая исходящую от каждого из них знакомую черную дымку, после чего отвернулся, возвращаясь к своему делу. О прибытии церковников мне сначала сообщил граф Белорецкий, объяснив, что дальнейшее игнорирование этой организации, которая после произошедшего 6 лет назад удара уже оправилась и вновь встала на ноги, будет выглядеть крайне подозрительным. В общем, светлых пустили в княжество и дали добро на исследование участившихся пробоев. Ну и последний случай со взрывом на полигоне тоже утаить от широкой общественности не удалось, а это и вовсе считалось их прямым профилем. Так что фанатики теперь здесь всерьез и надолго, что не могло меня не раздражать. «А я вас, кажется, знаю, молодой человек», — произнес мужчина, останавливаясь сбоку от меня. К этой минуте Георгий Иванович дал команду на самостоятельное занятие, что подразумевало под собой сеанс медитации, чем, собственно, все учащиеся сейчас и занимались. «А я вас нет или креститься надо, когда кажется», — застыло на моих губах. Но с мозгами и самообладанием у меня было все хорошо, поэтому, приоткрыв глаза, вслух я ответил нейтральное: «Мы вряд ли знакомы». «А я и не сказал, что мы знакомы», — улыбнувшись, промолвил мужчина, присаживаясь напротив. «Я видел вас по телевизору». «Обломов Алексей», — удивляться его проницательности я не стал. На моей персоне при исследовании помещения на мгновение остановил взгляд буквально каждый из их 5. «Сильно изменился с тех пор», — на свой лад ответил я собеседнику. «Вполне», — серьезно вымахал. «Наверное, под 1,85 м, попытался угадать мужчина. Взгляд другой, но лицо все то же. Церковник не стеснялся в открытую пялиться мне в глаза, что воспринималось от малознакомых людей не очень приятно. Но в то же время, беседу он вел вполне себе вежливо и спокойно. «Чем могу быть полезен?» — кивнув на сказанное, поинтересовался я, выдерживая взгляд оппонента. «Расследование мы тут проводим. С ребятами вот знакомимся, вопросы задаем». Между делом отметив, что я кивнул в знак согласия на сотрудничество, мужчина продолжил: «Как давно стали появляться эти разломы вблизи потенциала? Быть может, обойдемся без вступительных вопросов?» Об этом гремело во всех новостях империи. Пожал я плечами, но, отметив настойчивый взгляд мужчины напротив, поморщившись, добавил: «Ну, у года 1,5 назад, примерно, точнее не вспомню». «Какие инструкции руководство школы ввело на этот счет?» «Стандартные: выйти по тревоге на свою позицию и сдерживать мутантов до прибытия подкрепления. Правда, последних мы за все время видели только один раз, и то, до стен никто из них так и не добрался». «А что до недавнего происшествия на полигоне?» — коротко кивнув на услышанное, сменил тему Светлый. «Там было все серьезнее. К Как я понял, демон вселился в девчонку и натворил делов. Не желая развивать эту тему, произнес я. Да уж натворил, согласился он. Кстати, по нашей информации, именно благодаря тебе она осталась жива. Пристально изучая меня взглядом, медленно промолвил собеседник. Возможно, неуверенно ответил я. Ее ведь чуть не придушили. Не расскажешь поподробнее, что именно? Вы, я вижу, и так все знаете. Повел плечом я, слегка поморщившись. Как ты понял, что она неодержима? А вот это был довольно щекотливый вопрос, ради которого, возможно, весь этот разговор и затевался. Да никак, я просто видел, что она может умереть, вот и вмешался. Вмешался, мягко сказано, усмехнулся собеседник. Ты там опытных бойцов раскидал, как ветер листья. Скажите тоже, кто-то преувеличивает. Намекая на его источник информации, произнес я. А насчет своего решения, когда 10 солдат давит одну школьницу, то еще большой вопрос, в ком из них демон. Что, кстати, и оказалось правдой, и не поспоришь. С улыбкой согласился Светлый, внимательно меня слушавший. Он меня еще минут 20 мучил своими вопросами, в ходе которых плавно подвел тему и к событиям шестилетней давности. Но здесь что и как говорить, было мною давно и не раз отрепетировано, поэтому разговор быстро сошел на нет. Покинув наш зал, группа церковников весь оставшийся день изучала место недавней битвы с демонами возле стен нашей крепости. Что они там хотели найти, было неясно, но по словам Рикса, рылись светлые там едва ли не до темноты. После они настойчиво желали продолжить свои исследования уже на территории нашего жилого корпуса, но комендант и вахтер, имеющие на этот счет четкие инструкции, никого внутрь не пустили. Фанатикам ничего другого не оставалось, кроме как с этим смириться и возвращаться во свояси. «Господин», — внезапно отозвался бес в моей голове, — «они очень странные». «Да ладно», — иронично воскликнул я, но демон это предпочел совершенно не заметить.